Особенно это вменяется в обязанность папским дипломатическим представителям, епископам и ректорам католических университетов, причем эти доносы полагается держать в строгом секрете. Запрещение книги папским престолом, примечание автора, означает, гласит канон 1398, что без особого на то разрешения ее нельзя издавать, читать, хранить, продавать, переводить на другой язык, ни каким-либо другим образом сообщать ее содержание другим.